И ведь каждый раз в эту минуту меня приходят звать. Тетя Женя одевает участников спектакля. Сейчас она превращает в старика того мальчика, который будет читать пролог к пьеске «Три рыцаря». Тетя Женя старательно приклеивает ему яичным желтком длинную бороду из ваты. Я пока сажусь в сторонке. Думаю о том, что я только что слышала, о папиных словах. И вдруг мне вспоминается такое неприятное, такое досадное. Был у нас с папой случай, очень нехороший. У хозяев дачи, где мы жили летом, был огромный фруктовый сад. Хозяин сдавал сад в аренду садовнику. С самой весны садовник, его жена и все дети, кроме младшенького грудного, работали от зари до зари, чтобы собрать за лето побольше фруктов. Они их продавали. Как-то соседские дети позвали меня с собой воровать яблоки. То есть потихоньку от садовника собирать под яблонями зеленую подгнившую падалицу. Я принесла домой в Подоле 5 зеленых яблочек с гнилью на боку, твердых, как камешки. Дома папа только что приехал из города и сел на балконе обедать. Я вбежала, с торжеством показала свои яблоки. «Это я сама украла!» Папа встал из-за стола. «Что такое? Ты украла?» Мой восторг перед собственным молодечеством сразу обмяк. «Пойдем!» Папа стал спускаться по ступенькам балкона. Я поплелась за ним. Яблочки в моем подоле глухо постукивали друг о друга здоровыми половинками. Мои сандальки, легкие и быстрые, вдруг стали тяжелыми, как ведра. Мы подошли к шалашу садовника. Вся семья уставилась на нас вопросительно и даже встревоженно. У папы был очень зловещий вид. «Ну, — сказал мне папа, — говори!» «А что говорить?» — прошептала я. «Сама должна знать. Ну?» Я высыпала яблочки из подола. «Вот, это ваши. Я взяла...» Я посмотрела на папу. «Все?» Папа отрицательно мотнул головой. «Нет, не все. Я поняла, чего он хочет, но... Ох, как это было трудно сказать! Простите, пожалуйста, я больше никогда...» Тут я заревела громко в голос. Слезы бежали из глаз, в горле что-то само икало. Сейчас же за мной заплакали дети садовника. Верно, очень уж я аппетитно ревела. И даже самый маленький, дремавший на коленях у матери, заорал так, словно его положили на раскаленную сковородку. Попрощавшись с садовником и его женой, папа пошел домой. Я шла за ним, как трусит нашкодивший цуцик с виновато опущенным хвостом. «Папа! Папочка!» Но он не оборачивался, как глухой. «Вот что!» — сказал он наконец. «Запомни, пожалуйста, на всю жизнь. Ни одной чужой копейки, нитки чужой, куска чужого никогда не смей брать. А теперь не ходи за мной и не попадайся мне на глаза, ну хоть до вечера. Мне на тебя смотреть противно». Невеселые эти воспоминания я перебираю в уме, сидя в Зоиритиной детской, в ожидании, пока тетя Женя станет превращать меня в рыцаря печального образа. Тетя Женя совсем не похожа на свою сестру Серафиму Павловну. Та крупная, полная, устойчивая, как массивное неподвижное кресло. А тетя Женя худая, стремительная, как пустая качалка, которую кто-то, идя мимо, задел ногой, и она качается на холостом ходу. Все у нее валится из рук.